Глава вторая. Офисы оформления покупок и демонстрационные залы смертоносной продукции дома Фелл располагались неподалеку от доков, и большинство мелких покупателей дома никогда не углублялось в недра станции Фелл. Но вскоре после того, как Майлз и Торн сделали заказ, примерно столько времени нужно, чтобы проверить кредитную карточку, появилась некая подобострастная личность в зеленой шелковой униформе дома Фелл, и вложила в руку адмирала Нейсмита приглашение в личные апартаменты барона. 4 часа спустя, отдавая мажордому перед закрытыми дверьми куб-пропуск в частный сектор станции, Майлз проверил, как они с Торном выглядят. Дендарийская униформа состояла из серого бархатного кителя с серебряными кнопками на плечах и белой каймой. В тон были серые брюки с белыми лампасами и серые ботинки из искусственной замши. Возможно, слишком вычурно. Что ж, он эту одежду не придумывал, а лишь получил в наследство. Переживем. Переход к частному сектору был довольно интересен. Майлз разглядывал детали, пока мажордом проверял, нет ли при них оружия. Система жизнеобеспечения, а точнее все системы, проходили отдельно от систем станции. Эту зону можно было не только расширить, но и отделить от станции. В сущности, это была уже не станция, а настоящий корабль. Майлз был готов поспорить, что где-то здесь было и вооружение, и двигатели, но было бы самоубийством отправиться поискать доказательства этим догадкам без соответствующего сопровождения. Мажордом провел их вовнутрь, предварительно доложив в наручный ком. Адмирал Майлз Нейсмит, командующий свободным дендарийским флотом, капитан Белл Торн, командир скоростного крейсера «Ариэль» свободного дендарийского флота. «Интересно», — подумал Майлз, — «кто выслушал эти сообщения?» Зал приемов был большим и со вкусом обставленным, а переливающиеся всеми цветами радуги плавающие платформы и лестницы создавали укромные уголки, не нарушая иллюзию открытого пространства. У каждого выхода, Майлз насчитал их 6, стоял рослый охранник в зеленой форме, изображая из себя прислугу, правда, не очень убедительно. «Чего только стоила одна стена», — которую целиком занимало доводящее до голого окружения обзорное окно. Оно выходило на оживленные доки станции Фелл и сияющую дугу планеты Единения Джексона, перечеркивающую усыпанный звездами горизонт. Множество элегантных женщин в зеленых шелковых сари скользили между гостями, предлагая еду и напитки. «Серый бархат», — решил Майлз при взгляде на прочих гостей, — «это определенно самый скромный наряд. Они с белым не отличались от стен». Рассыпавшиеся понемногу по всему залу избранные клиенты дома демонстрировали широкий спектр планетарных мод. Они держались обособленными осторожными группками, не смешиваясь с остальными. Похоже, партизаны не разговаривали с наемниками, контрабандисты — с революционерами, агностические святые, естественно, говорили только с единым истинным богом. И, возможно, еще и с бароном Феллом. «Ничего себе вечеринка», — заметил Белл. «Я был на одной выставке домашних животных. Так вот там была точно такая же атмосфера. А гвоздем программы был инцидент, когда чья-то бусинная ящерица стала кита, потерялась и съела чемпиона из разряда собак». «Тссс!» Майлз ухмыльнулся уголком рта. «Помни о деле». Женщина в зеленом саре безмолвно склонилась перед ним, предлагая угощение. Торн поднял бровь и посмотрел на Майлза. «Можно ли?» «Почему бы нет?» — пробормотал Майлз. «Мы ведь заплатили за это. Сомневаюсь, чтобы барон травил своих покупателей. Это крайне невыгодно для бизнеса. Бизнес здесь царит. Вседозволенность капитализма давно перешла здесь все мыслимые границы». Майлз выбрал розовый кусочек в форме лотоса и таинственный мутноватый напиток. Торн последовал его примеру. Увы, розовый лотос оказался куском какой-то сырой рыбы. Она скрипела на зубах. Майлз был вынужден ее проглотить. Напиток оказался крепчайшим алкоголем, и, смыв вкус лотоса маленьким глотком, Майлз с сожалением оставил бокал на первой же найденной им ровной поверхности. Его карликовое тело отказывалось справляться с алкоголем, а у Майлза не было ни малейшего желания встречаться с бароном Феллом в полукоматозном состоянии или неудержимо хихикая. Более удачливый в плане обмена веществ Торн оставил бокал у себя. Откуда-то донеслась удивительная музыка, стремительный бег сложных аккордов. Майлз безуспешно пытался угадать, что это за инструмент, точнее, инструменты. Обменявшись взглядами, они с Торном в едином порыве двинулись в направлении звуков. Обогнув спиральную лестницу, фоном для которой служило великолепие станции, планеты и звезд, они обнаружили музыканта. Майлз широко раскрыл глаза. Да уж, на этот раз хирурги дома Риоваль зашли слишком далеко. Декоративные разноцветные искорки очерчивали шарообразное поле большого антигравитационного пузыря. Внутри парила женщина. Она играла, и ее руки цвета слоновой кости мелькали на фоне зеленых шелковых одежд. Все четыре руки. На ней был струящийся жакет-кимоно, перехваченный поясом, и такого же цвета шорты, из которых вместо ног тянулись еще две руки. Волосы у музыкантши были короткие, мягкие и сине-черные. Глаза женщины были закрыты, а на порозовевшем лице застыло ангельское спокойствие, глубокое, отстраненное, пугающее. Странный инструмент, висевший перед ней в воздухе, представлял собой плоскую отполированную деревянную раму, поверху и низу которой были натянуты бесчисленные ряды сверкающих металлических струн с резонирующей декой между ними. Женщина ударяла по струнам с обеих сторон четырьмя обтянутыми войлоком молоточками. Верхние руки двигались с умопомрачительной скоростью в сложном контрапункте к нижним. Мелодия рассыпалась каскадами нот. «Бог ты мой!» — произнес Торн. «Это же Квадди!» «Что-что?» «Квадди! Далеко она залетела от дома!» «Она не местного производства?» «Ничуть. Это легче. Но тогда откуда, черт возьми, она взялась?» «Лет 200 тому назад, примерно в то же время, когда создавали гермафродитов», по лицу Торна скользнуло выражение странной застенчивости. Вслед за появлением действующего маточного репликатора произошел и взрыв генетических экспериментов над людьми. За ним последовал и вал законов, их ограничивающие. Но к тому времени кто-то додумался создать расу обитателей невесомости. Потом появилась искусственная гравитация, и эти ребята оказались не у дел. Квадди бежали. Их потомки расселились на окраинах обитаемого космоса, где-то далеко в ПВ-сети по другую сторону Земли. По слухам, они живут замкнуто. Встретить кого-то из них по эту сторону весьма необычно. Шш. Приоткрыв губы, Торн внимал музыке. Столь же необычно, решил Майлз, как обнаружить во флоте свободных наемников бетанского гермафродита. Но музыка заслуживала безраздельного внимания, хотя в этой толпе параноиков ее мало кто замечал. Позор. Майлз не был меломаном, но даже он ощутил напряженную страстность исполнения, превосходящую обычный талант и граничившую с гениальностью. Мимолетный гений. Звуки сплетались со временем, как само время, навеки исчезали, просачиваясь меж тщетно старающихся их удержать пальцев и оставаясь лишь в памяти. Переливы музыки стихли до манящего эха и замерли. Четырехрукая исполнительница открыла голубые глаза, и ее лицо из божественного стало просто человеческим, напряженным и печальным. «Ох!» — выдохнул Торн. Он сунул опустевший бокал под мышку, поднял руки, собираясь зааплодировать, и замер, не решаясь привлечь к себе внимание в этом полном равнодушии зале. Майлз был всей душой за то, чтобы остаться незамеченным. «Может, ты сумеешь с ней поговорить?» — предложил он капитану в качестве альтернативы. «Думаешь?» Торн сразу же просветлел, легко шагнул вперед, склонился к ближайшей полочке поставить бокал и развел ладони навстречу искрящемуся пузырю. Гермафродит выдавил очарованную заискивающую улыбку. Грудь его опадала и вздымалась. «Боже правый! Торн онемел? Не думал, что когда-нибудь увижу такое!» «Спроси ее, как зовется штука, на которой она играет», — подсказал Майлз. Четырехрукая женщина заинтересованно наклонила голову. Грациозно, точно морская звезда, перелетела через свой приземистый инструмент и вежливо зависла перед Торном по другую сторону переливающегося барьера. «Да», —